Глава сороковая. На следующий день нас освободили от занятий в честь первого похода в Данж. Директор собрал первокурсников в зале для аудиенций, толкнул приветственную речь и велел нам этот день потратить на тренировки, отрабатывать группами ранговые способности и стараться нащупать синергию. Кристину, конечно же, не допустили к походу из-за серьезного ранения и реабилитации, так что придется нам идти в данж вчетвером. Хотя по ощущениям втроем, так как Ярослав не горел желанием сотрудничать, делал все словно бы из-под палки. Тренироваться он тоже не хотел, попытался под шумок смыться, но я перехватил его в последний момент, взял за локоть и оттащил в сторону. «Чтоб тебе изнанка сожрала!» — выругался я и вежливо улыбнулся преподавателям, которые проходили мимо и оглянулись на мое взбешенное рычание. Я понизил голос и продолжил. «Мне наплевать на твои предпочтения. Думаю, как и тебе на мои. Ты сдохнуть хочешь? Нет уж, так не пойдет. Если бы ты сдох сам, то один вопрос, но твоя безалаберность и других заберет». «Что случилось?» — к нам подошла Маша, за спиной которой маячил Егор. «Все нормально», — сухо ответил Ярослав с каменной миной, и я в очередной раз отметил, насколько же он неприметный. Человек-хамелеон, сливающийся с обстановкой аудитории. Просто Марк где-то подхватил паранойю. Он взглянул на меня и развел руками. «Ты думаешь, что новичков швырнут в опасный данж? Да мы справимся на раз-два. А сегодня можно отдохнуть, правда же, ребят?» Егор и Маша синхронно посмотрели на меня. Я покачал головой. «Это не отдых, а безрассудство. Мы должны сделать все возможное, чтобы повысить свои шансы на выживание. На диване полежать ты всегда успеешь. Если, конечно, вытащишь свою задницу из данжа». «Скучный ты», — Ярослав повернулся к Маше и Егору. Я нахмурился. Невзначай он встал ровно между нами. Очень уж смахивает на примитивную манипуляцию, когда нужно разделить компанию на две группы, спровоцировать разлад. «Давай еще скажи что-то вроде: да ладно, ребята, не будьте такими же скучными. У вас же своя голова на плечах». Ярослав стрельнул в меня взглядом и произнес: «Один раз живем. Пошлите погуляем по Краснодару. Я знаю отличный бар, где можно спокойно выпить и послушать музыку». «Странный ты», — передразнила его Маша, мягко оттолкнула и шагнула ко мне. «Пошли тренироваться, вечером еще нужно закупиться в 1001 вещи. Иваныч работает до 9. «О, ты уже познакомилась с Иванычем», — улыбнулся я. «Колоритный мужик, да?» Маша наклонилась ко мне и прошептала: «Я видела, как директор академии ему кланяется». «Непростой человек, значит», — протянул я и, встряхнувшись, хлопнул в ладоши. «Ладно, потом посплетничаем. Владимир сказал, что ключ от свободных тренировочных залов можно взять в ректорате». «Уже?» — Маша потрясла ключами перед моим носом. «Сбегала сразу после завтрака». В тренировочном зале мы сперва около часа медитировали. В этот раз у меня получилось моментально отыскать сферу, сплетенную из тысячи огоньков. Они стали ярче и меньше трепетали, светили ровно и ясно, испуская приятное тепло. Я мысленно потянулся к пламенеющей сфере и активировал первую ранговую способность — повышение болевого порога. Я решил назвать ее просто и незатейливо — боль. Ставлю ограничение, чтобы не задеть свою группу, и открываю глаза. Вокруг Маши крутится черное узкое кольцо диаметром 1.5 метра. Егор пялится на свою правую руку, с которой стекает бесцветная слизь. Ярослав же, он саботирует тренировку, словно маленький капризный мальчик, которого не отпустили играть и заставили делать уроки. «Голицын», — грубо говорю я и встряхиваю его за плечи, «если ты не начнешь тренироваться, я пойду к директору и напишу на тебя жалобу. Пусть тебя переводят в другую группу. Нам чертова обуза не нужна. Мы втроем справимся лучше, чем с тобой в качестве бесполезного довеска». «Ломоносов, что ты от меня хочешь?» — ощерился Ярослав. «Ты на паре не видел мою замечательную способность?» Слово «замечательную» он протянул с ядовитым сарказмом. «Мне с такой способностью только садоводом становиться, а не монстров убивать. Зачем ее еще раз показывать? Чтобы тебя повеселить?» «Ты слышал, что сказал Владимир?» Я успокоился и произнес это ровным голосом. Если нормально не освоишь ранговый навык, то боец из тебя получится аховый. Мне не нужно, чтобы посреди похода ты устроил магический взрыв». «Тебе не нужно, а ты у нас главный», — насупился Ярослав, но под моим пристальным взглядом смутился и дал заднюю. «Ладно, ладно, выращу я тебе букетик ромашек». Он свел брови на переносице, уставился в пол, и спустя секунду из каменной плиты пробился зеленый тонкий росточек, из которого начали расти листики и соцветия. «Ну, доволен», — хмыкнул Ярослав, щелкнув пальцем по кустику ромашек. «Доволен. А теперь давайте подумаем, как мы можем совместить наши способности и сделать их максимально эффективными в битве». Я согнул руку и поставил подбородок на кулак. «Какие-нибудь идеи?» «Ну, на первый взгляд, они не то чтобы совместимы», — покачала головой Маша, и Егор согласно кивнул. «Ты усиливаешь восприятие нервных окончаний до немыслимой чувствительности, так что прикосновение одежды к коже кажется пыткой. Я насылаю плотоядных ворон на тех, кто окажется внутри круга, а Егор превращает все, на что попадет слизь, в желешки. И мне и Егору требуется тактильный контакт. Не знаю. У меня единственная просьба — не заставляйте обниматься с монстрами». «Надеюсь, что этого не понадобится», — передернулся Егор и предложил. «А если Марка глушит твою тварь болью, я выможу ее лапы и пасти слизи, и тогда ты... прости, кажется, все-таки понадобится. Ну, в общем, ты обнимешь и нашлешь ворон. А я подарю цветочек», — с иронией вставил Ярослав. «Нет», — воскликнула Маша и скривилась в отвращении. «Плохая идея», — согласился я. «А если в самый неподходящий момент монстр станет нормальным?» Мы потратили несколько часов, обсуждая, какую комбинацию ранговых способностей составить, но ни к чему путному не пришли. Очнулись уже ближе к вечеру и побежали в тысячу и одну вещь. И только на подходе к магазину я вспомнил, что продажи первокурсникам открываются там после первого похода в данжи. Так что мы помчались в город, прикупили по мечу, паре коротких непромокаемых сапог, а также взяли рюкзаки и сухпайки на случай непредвиденных обстоятельств. Не хотелось бы умереть с голоду в иномирном подземелье. Спать мы разошлись недовольные. Всех, кроме Ярослава, беспокоило, что мы так и не дали ума ранговым способностям. Спал я хорошо, но мало. Моргнул, а уже надо вставать. Все первокурсники собрались на первом этаже в читательском зале. Александр Стахович был невозмутим и отрешен, что-то спокойно втолковывал своему фан-клубу, а по совместительству членам своей боевой группы. Близнецы Коноваловы негромко переругивались. Я же начал засыпать, распластавшись на столе, когда к нам вышла пожилая женщина с накинутым на плечи пуховым платком. «Это летом-то». Она указала на компьютер, стоящий вдоль стены, и велела: «Рассаживайтесь и заходите на сайт. С сегодняшнего дня вам открыт доступ к данным информационного бюро. Конечно, только к той информации, которая соответствует вашему рангу. Пока вы на первой ступени, можете и не мечтать о данжах Г-уровня». Она вытащила из кармана бутылочку с водой, сделала глоток, откашлялась и продолжила: «Выбирайте данж, заполняйте бумаги и можете отправляться в путь. На выходе вам выдадут машину для сопровождения и трекер. Если через 3 дня не вернетесь, за вами вышлют подмогу». «Да за 3 дня от нас и косточки не останется», — прошипел Андрей. «Так постарайтесь, чтобы остались», — отрезала женщина и вернулась за стойку администратора. Мы придвинули стулья к одному из компьютеров и открыли сайт. Если честно, его содержимое не особо облегчило нам задачу. Информация там была изложена таким образом. Сперва шло название данжа и его уровень. Потом следовала отметка на карте и проложенный маршрут. Последним шло описание. И вот оно было очень скудным. Чаще всего попадались подписи «не исследовано», чуть реже стандартного вида. И почти никогда подробная характеристика и перечисление монстров, которые там обитают. «Ну что?» — спросила Маша. «Возьмем Краснодарский край?» «Давайте», — я кивнул. «Никто не против?» «Никто», — ответил Егор. «Как будто имеет значение», — пробурчал Ярослав. Женщина в пуховом платке не обманула. У главных ворот нас ждал грузовичок. Мы переслали данные выбранного данжа водителю и забрались в кузов. Дорога предстояла относительно долгая, 3 часа, так что я решил поспать. Снились мне мрачные и муторные сны, и даже в царстве Морфея я не мог избавиться от дурных предчувствий. По итогу проснулся я еще более уставшим и вымотанным. Выпрыгнув из кузова, мы с интересом оглядели высокие ворота и забор, обтянутый колючей проволокой. Прямо за воротами возвышалось бетонное строение, вход в подземный бункер. Вход охранял ефрейтор и солдат. «Мяс привезли!» — гыкнул солдат, за что сразу же огреб оплеуху от ефрейтора. «Если прорыв не закрыть, то трещина раскроется, и к нам полезут монстры пострашнее, чем те, о которых ты слышал», — сказал я и насмешливо улыбнулся. «И знаешь, что произойдет? Мясом станешь ты, солдатик. А когда монстры доберутся до города, то и твоя семья». «Вы уж простите его», — попросил ефрейтор. Ему явно не доставляло удовольствия извиняться перед 18-летними сопляками, но он понимал, что романовцы стоят в иерархии куда выше армейских вояк. «Покажите пропуск вашей боевой группы и трекер. Мне нужно зарегистрировать номер. Вынужден предупредить. По протоколу обязан, да? В общем, если вы подделали номер трекера или пропуска, то спасательную группу за вами не отправят. Будете выбираться сами. В общем, подумайте о родителях, а то пару дней назад одни деятели...» «Мы ничего не подделывали», — заверил я. «Но теперь мы можем пройти». «Да-да, конечно». Ефрейтор открыл ворота, впустил нас на территорию данжа и указал на бункер. «Проходите, располагайтесь, чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что в гостях. Хе-хе. Бетонную громадину построили еще 10 лет назад, когда этот данж только открылся. Вынуждены были, так как из него монстры перли. Сейчас в нем нужды больше нет, потому что данж почти полностью очистили. Уровень ТСЕ дабы понизился. Пропуск приложите к замку, он там новомодный, электронный, и дверь-то откроется». «Спасибо», — поблагодарил я и приблизился к бункеру. Электронный замок громко запищал, стоило к нему приложить пропуск, и механизмы заскрипели, тяжелая стальная дверь медленно поднялась, открывая вид на трещину. Она выглядела как темно-синяя воронка, уходящая куда-то вглубь земли. «Просто шагаем внутрь?» — неуверенно спросила Маша, хотя уже знала ответ. «Да», — пробормотал Егор. «И кто первый?» — насмешливо вставил Ярослав. Я закатил глаза и, ничего не говоря, ступил в центр темно-синей воронки. Меня закручивает, и пространство сжимает со всех сторон. Ощущение, будто меня пропускают через мясорубку. Выныриваю в полной темноте. Хотя нет, глаза просто не привыкли к резкой смене освещения. Здесь сумрак, но рассмотреть предметы в метрах 3 от себя вполне реально. Откуда-то сверху появляется моя боевая группа. Шлепаются на землю один за другим. Пока они приходят в себя, я изучаю данж. Все, как и описано в книгах и статьях. Мрачная пещера. С потолка свисают сталактиты. Два коридора расходятся в разные стороны, идут под наклоном вниз. Издалека доносится какой-то шум. «Недобитки еще не добрались до трещины, так что придется спускаться вниз», — констатирую я. «Пойдемте», — решительно кивнула Маша. Мы вытащили мечи и напитали их магией, как и мышцы, создавая доспех. Егор, собственно, свою жировую кольчугу и не снимал. Я возглавлял группу. Первую тварь мы встретили метров через 50. От пронзительного свиста заложило уши, голову пронзила сильная боль, а в следующий момент из-за поворота выскочил монстр. Помесь летучей мыши и гуманоида размером со взрослую овчарку, с кожистыми крыльями, тонкими когтистыми лапами и квадратной башкой. Из его пасти торчали клычки, впиваясь в нижнюю губу. Монстр был туповат, несся напролом. Он даже не свернул, когда я выставил перед собой меч. Налетел на острие грудины и, что-то невнятно пробульков, и сдох. Слабенький монстр, но все равно пригодится. Я поглотил его жизненную энергию и сделал своей тенью, а потом подобрал выпавшие с него кристаллы и зеленку. Предлагаю собирать добычу в общий котел, а на выходе поделить поровну. Я повернулся к ребятам и поднял брови. «Согласны?» «Так будет лучше всего», — согласилась Маша, и Егор ее поддержал. Ярослав равнодушно кивнул. Создавалось ощущение, что его не особо волновали кристаллы. Интуиция шептала, что ничего хорошего ждать от него не приходится, все-таки слишком уж он подозрительный. Однако я отогнал эти мысли. Паранойя до добра не доведет. «Что это за тварь такая?» Егор пнул носком сапога дохлого монстра. «Мышиный глаз, в народе чупакабра», — ответил я. «Нам повезло, что данж очищен. Эти твари держатся в стаях, и в большом количестве они очень опасны. Представьте, как бы нас оглушили 10 или 20 таких тварей». Ребята передернулись. «Ага, ничего приятного». Я усмехнулся и добавил. «Странно, что на сайте не было предупреждений. Если бы мы знали о чупакабрах, то купили бы звуконепроницаемые наушники». «Банальная жадность», — объяснила Маша. «Охотники не хотят делиться информацией, потому что хотят получить больше добычи. Плохо подготовленный охотник не рискнет сунуться глубоко в данж. Соответственно, у первопроходцев повысится шанс сорвать куш в виде сильных монстров, которые обитают на самом дне». «Цинично, но логично», — хмыкнул я. «Постарайтесь не шуметь, эти твари глухие, но отлично чувствуют малейшие вибрации». «Да чтоб тебе!» — тихо выругался Ярослав, и когда все к нему повернулись, объяснил. «Камень в сапог попал. Вы идите, я вас догоню. Здесь все чисто, никто меня не сожрет». «Хорошо». Я продолжил путь, Маша и Егор последовали за мной. Мы прошли еще 200 метров, когда Ярослав нас догнал. Молча пристроился в конце колонны и подозрительно обернулся через плечо. Я нахмурился. Желание выгнать его в зашей из трещины стало нестерпимым. Но у меня нет для этого оснований. Я просто выставлю себя идиотом, а также получу выговор за самодурство и отметку в личное дело. Но вдруг Ярослав посмотрел прямо на меня, специально поймал мой взгляд и с непонятной злостью ухмыльнулся. Я просканировал энергетическое пространство, чтобы предугадать, куда он ударит, но нападение не последовало. Ярослав стоял, не двигаясь, и смеялся, как сумасшедший. «Сюрприз!» — пропел он, и в следующее мгновение прогремел оглушительный взрыв. Нас откинуло вглубь данжа, уши заложило от грохота, но самое страшное было не это. Коридор, который вел на поверхность к темно-синей воронке, намертво завалило. Мы оказались замурованы, отрезаны от реального мира. Даже недюжинной силы Егора не хватит, чтобы разобрать этот завал. Я сплюнул и огляделся. Маша лежала у стены, пытаясь откашляться от поднявшейся пыли. Егор, как огромный шарик, катался по полу, пытаясь подняться. Мешал огромный живот. В конце концов он убрал жировой доспех и встал. Ярослав же стоял, как ни в чем не бывало. Казалось, он не сдвинулся с места. Его лицо оплавилось и стекало, как жидкая пластмасса, вниз обнажая другое лицо. Лицо смуглого мужчины 30 лет. «Твой род забрал то, что ему не принадлежало», — произнес он. «Поэтому твоим друзьям придется умереть. А ты? Что ж, ты сбежишь из данжа как трус и даже выберешься на поверхность, но свихнешься в процессе. Хорошо я придумала». «Отвратительно, если честно», — прошипел я и потянулся к теням. Я не хотел подвергать Машу и Егора опасности, поэтому собирался закончить это быстро и эффективно. Плевать на потерю теней. Но в эту же секунду данж заполнил неприятный хлопающий звук. Тысячи кожистых крыльев рассекали воздух и приближались к нам. А потом раздался отвратительный писк, точно такой, как мы слышали чуть раньше, но усиленный в сотни раз. В глазах потемнело, из носа и ушей потекла кровь. Я пошатнулся и упал на колени. Где-то совсем рядом закричала Маша. Я поднял голову и увидел, как на нее обрушивается целая орда чупакабр.